Здравствуйте. Это программа «Экспертиза Дугина». Мы будем обсуждать с вами разные темы, от самых бытовых до самых глубоких, философских. И в зависимости от того, вызовет ли эта экспертиза какой-то интерес у зрительской аудитории, мы примем решение, продолжать ли ее в дальнейшем. Сегодня предлагаю поговорить на тему октября. 100 лет Октябрьской революции, 100 лет событию, смысл которого не становится с ходом времени все более понятным, прозрачным, но наоборот теряется где-то за горизонтом. Чем дальше мы удаляемся от октября 17 года, тем менее понятно, что же это такое было. И что это было в 17 году, что потом было еще 70 лет, казалось, все понятно. Ясно, что на самом деле все не так. И потом еще 30 лет еще одного типа недоразумения. Соответственно, 100 лет русской истории почти коту под хвост, по крайней мере, с точки зрения смысла. Великие страдания, великие достижения, великие успехи, а по итогам некая зияющая семантическая пустота. Попробуем просто подойти к этой теме. Тема огромная. Я понимаю, что вот сегодня люди предельно раздражены. Вот что не скажешь, все время шип, свист, какое-то недовольство, раздражение. Каждый знает лучше, чем сосед. Каждому все понятно, но в целом становится все менее и менее понятно. Поэтому очень сложно почти в психиатрическом состоянии общества говорить на какие-то болезненные темы, а Октябрьская революция – это, безусловно, патогенное ядро нашего общества. Мы сделали что-то, что-то масштабное, что-то огромное и, возможно, чудовищное или, наоборот, прекрасное, но в любом случае столько раз уже все повернулось с того 17-го года за эти 100 лет, что мы в недоумении, мы остаемся развести руками. Что же это такое было? И потом еще, что было, и еще 30 лет вплоть до нашего времени, что вообще часто происходит. Мы в определенной коме, ментальной коме, страна по прошествии этих 100 лет. И оправдывать это невозможно, и проклинать это как-то глупо, потому что это значит проклинать себя. Объяснить невозможно, слишком много сложных моделей. Первое, что я хочу, поэтому на что хочу обратить внимание, это давайте попробуем подойти не к самому событию, потому что событие само по себе превращается в событие, в историческое событие, когда оно подвергается интерпретации. Без интерпретации нету факта. Факт без интерпретации не существует. Для человека только то является фактом, только то является событием, что несет в себе смысл. Если нечто не имеет смысла, мы этого не замечаем. Вот, в принципе, на самом деле постепенная утрата смысла Великой Октябрьской социалистической революции или Октябрьского переворота, как его ни называй, вот эта потеря смысла постепенно стирает сам факт. Если мы и дальше не будем в этом ничего не понимать, через какое-то время мы просто посчитаем, что этого не было, поскольку то, что не имеет смысла, того и не существует, и никогда не существовало. История – это совокупность не фактов, но совокупность смыслов. Те факты, которые не обладают для нас никаким смыслом, они просто исчезают, теряются за горизонтом. Так вот, самое важное не столько понять смысл этого события, которое произошло 100 лет назад, сколько, на мой взгляд, подготовить для этого почву. Это многим покажется занудливой такой ботанической прелюдией, хотя на самом деле без этого вообще дальше двигаться невозможно, и мы сразу впадем уже в такие развитые формы истории болезни. А все-таки хочется дойти до корней и попытаться, по крайней мере, некие патогенные формы анализа немного привести к истоку, то есть добраться до патогенного ядра Октябрьской революции. Это патогенное ядро нашей новой истории, вот это точно. Так вот, в первую очередь, чтобы обеспечить себе подход или основу, или территорию осмысленного отношения к Великой Октябрьской социалистической революции или к Октябрьскому перевороту, на мой взгляд, необходимо сделать ряд предварительных отрицаний. Я не буду подробно останавливаться на четвертой политической теории, которую я развиваю в последние десятилетия. Это довольно такая, на мой взгляд, важная, просто необходимая политологическая модель анализа, без которой вообще все будет непонятно. Но на практике покажу, как она применима к Октябрьской революции, к октябрю 1917 года. Начнем с того, что существует три интерпретации этого события, соответствующие трем основным политическим теориям – либеральной, марксистской и националистической, или консервативной. Вот эти все три объяснения октября абсолютно неверны. То есть, на самом деле, что это за три объяснения, с которыми надо расстаться для того, чтобы подойти к смыслу, к настоящему, к такому, к аутентичному смыслу этого события. Первое объяснение, с которым надо расстаться, это либеральное объяснение октября. Мол, что Россия развивалась с опозданием, отставая от Запада, наконец-то удалось сбросить проклятое самодержавие, построить институты гражданского общества, учительные собрания, ликвидировать монархию и приступить к буржуазным либеральным реформам, как тут, откуда ни возьмись, безумный русский народ, не готовый к демократии, рабский, тоталитарный, экстремистский и человеконенавистнический, он свергает эту свежую и такую невинную и несостоятельную попытку начать демократические реформы, устроить в обществе демократию, и тут же создает новую форму тоталитаризма, перепрыгнув из огня да в полымя. Приблизительно так видит либеральная историография это событие, мол, хотели пойти по эволюционному пути в сторону прогресса демократии, свободы, прав человека, гей-парадов и всего остального прочего, как тут появились большевики, которые все нас лишили такой радостной возможности. Соответственно, это вообще такой подход игнорирует нашу специфику нашей национальной истории, ее логику, он внешний по отношению к нашему обществу, соответственно, с ним надо расстаться сразу. Вот все, кто так считают, те дебилы. А вторая точка зрения, не менее глупая и неправильная, это марксистская точка зрения, соответствующая второй политической теории. Она у нас доминировала в течение 70 лет, наверное, там старшее поколение с ней знакомо, да и младшее поколение через культуру, фильмы, образование своих учителей впитало это представление о том, что существует смена экономических формаций, что за феодализмом идет капитализм, за капитализмом социализм, за социализмом коммунизм. И, мол, когда в России был построен капитализм, а это неправда, он не был построен. Вот с этого уже начинается натяжка большевистского такого как бы насилия над марксизмом. Мол, он был построен, тем не менее, вопреки фактам, говорят марксисты. И вот когда он был построен, этот капитализм, продержался он недолго, полгода, но потом пришло закономерно следующая формация, социализм, произошла Великая социалистическая революция, которая, собственно говоря, должна была разрешиться построением, как марксисты, большевики считали, социалистического общества, а потом переход постепенно создания других, возникания других социалистических государств и построение коммунизма. Эта точка зрения позорно рухнула. Она была неправильной с самого начала, потому что она также не учитывала, даже с точки зрения марксизма, того, в каком положении находилась Россия, какова структура была российского общества накануне революции в начале 20 века. И вот несмотря на то, что насилием удалось навязать вот эту интерпретацию и октября, и последующих этапов, рано или поздно это все развалилось в прах. И люди, которые придерживаются вот этой марксистской интерпретации большевизма, такие же дебилы, как и либералы. Соответственно, и эту вторую политическую теорию надо выкинуть к чертовой матери, потому что она просто ничего не отвечает, и ни на какие вопросы не отвечает, ничего не объясняет. Семантически это zero. Значение, объяснительное значение большевистского или коммунистического толкования октября, оно представляет собой статистическую погрешность с точки зрения, как бы сказать, разума, еще не отделившегося от безумия. То есть это какая-то попытка мыслить, попытка что-то объяснить, но неудачная, потому что все последующее, просто история советской власти, того, что пришло на ее смену, просто перечеркнула напрочь это объяснение. Есть третья версия, миноритарная в нашем обществе, это консервативная или националистическая версия о том, что приехали в запечатанном вагоне товарищи определенных какой-то инородцы, поддержанные мировым правительством, мировой закулисой и немецким генштабом, приехали, захватили здесь незаконно власть, осуществили переворот, устроили геноцид, правили нашей страной. Если бы не товарищ Сталин, который порешил эту гвардию в 1937 году, то так бы страна и была бы вот в руках этой инороческой сволочи, но потом произошла, мол, накануне Великой Отечественной войны, в процессе ее перерождения, Сталин оказался там, таким тайным русским человеком, хотя и грузином. Это третья версия, но это, скажем так, полуконсервативная, полусоциалистическая. И вроде, мол, все, потом ничего, с помощью как-то мы в космос полетели. Есть, конечно, более крайняя версия, что, мол, как пришли, так и никуда не уходят вот эти друзья в 1917 году, захватив власть в нашей стране. И в этой версии есть свои какие-то основания, глядя, если так поглядеть вокруг. Но, тем не менее, теория заговора, на самом деле, националистическая, третья политическая теория, тоже нам ничего не отвечает в сути революции. Каким же надо быть дурацким народом, нам, русским, для того, чтобы допустить эту клику над собой, чтобы там 100 лет терпеть ее совершенно спокойно и только ныть там о том, что кто-то захватил власть, кто-то куда-то кого-то прислал. Это просто игнорирует нашу народную диалектику. Смысл истории русской, вот в таком как бы, такая конспирология просто унижает нас как народа и снимает одновременно ответственность за все то, что происходило в 20 веке практически с нас. Это безответственная точка зрения, и хотя она менее популярна, она представляет собой миноритарное направление, и поэтому критиковать ее мне меньше хочется, просто потому что две другие доминируют. А эта третья, она такая маргинальная, это тоже глупая точка зрения, неправильная, неверная, но ее немного жалко, потому что ее носители сами по себе представляют собой такое гонимое меньшинство, которых не хочется гнать еще. Так вот, эти три точки зрения надо выбросить в мусорное ведро, все три. На самом деле, надо понять Октябрьскую революцию, исходя из логики нашей истории, из нашей русской истории. Это было событие, за которое несем ответственность мы, вы и я. Как Ницше говорил, Бог умер, мы убили его, вы и я. И, на мой взгляд, безответственно говорить. Вот они кто-то, они убили Бога, они построили модерн, они совершили революцию, они осуществили государственный переворот. Нет, это сделали мы. Мы в той степени, в которой мы являемся частью русского народа, в которой мы являемся русскими. Это часть нашей истории, это событие нашего исторического бытия, и мы должны нести на него, за него полную ответственность. Мы должны его понять. Мы должны его не принять, может быть, осудить, может быть, в этом покаяться, может быть, наоборот, сказать, что это предмет гордости. Но все это должно быть помещено вне этих трех контекстов. Вот либералам, коммунистам и сторонникам теории заговора, на мой взгляд, в первую очередь, для того, чтобы понять смысл октября, надо лишить их слова. То есть они так уже говорят много. Так мы это все много слышали. Одних раньше 70 лет, других потом еще 30 лет либералы до сих пор не перевелись. Националистов меньше, правда, но зато они доминировали в нашей эмиграции, тоже все сказали, что хотели по этому поводу. Так вот, на самом деле, мне надо найти в себе силы, чтобы подойти к Октябрьской революции с четвертой позиции. С позиции русской истории, с позиции нашей диалектики, с позиции нас как субъекта истории. Русский народ — это субъект истории, не объект. Поэтому мы не игрушка сил, не смена общественных исторических формаций, не какого-то элемент технического прогресса мирового сообщества в сторону либерализма, эволюции и прав человека. Мы также не объект заговоров. И если все это каким-то образом присутствует, это не может объяснять главное. Почему русский народ совершил то действие, которое он совершил в 1917 году? Это сделали мы. Это имело грандиозные последствия, это имело чудовищный масштаб и с точки зрения нашего самоистребления за эти годы, и ментальной деградации, которую мы за эти 70, точнее 100 лет, потому что последние 30 лет это просто продолжение предшествующего периода, мы перенесли. Вот весь этот столетний этап нашей русской истории мы, как русские люди, должны понять, мы должны его осмыслить и должны взять за него ответственность. Быть может, мы не выдержим этой ответственности, быть может, это нас подавит, может быть, это нас окрылит, в чем я, кстати, сомневаюсь. Но в любом случае, для того, чтобы просто подойти к этой теме, к смыслу октября, необходимо перечеркнуть либерализм, коммунизм и теорию заговора. Просто выкинуть это в мусорное ведро. Это уже пытались сделать, это ничего не объясняет, и в конечном итоге путаница только возросла. Соответственно, давайте честно признаемся, мы не понимаем события октября, не понимаем. Тот, кто понимает, тот может свободен, может выключить телевизор, идти слушать Лепса, или что хочет слушать. На самом деле мы этого не понимаем. Для нас это открытая проблема, это открытая рана. Мы должны ее уврачевать, мы должны сосредоточить на этом наше внимание, мы должны отставить ложные интерпретации, о которых я сказал, мы должны подойти к этой проблеме самым серьезным образом. Здесь что-то не так, здесь скрыт какой-то секрет, здесь скрыта какая-то тайна нашего национального бытия. Возможно, очень страшная, возможно, это связано с последними временами, скорее всего. Скорее всего, это связано с мистерией, с тайной беззакония, с мистерией Антихриста, но... Это не чья-то тайна, не чья-то мистерия. Это мистерия, часть, которая является частью нашего исторического бытия. Пока мы глубинно не осмыслим это в этом качестве, пока мы сами не столкнемся с этой проблемой, не поставим себя в ту ситуацию, потому что ситуация, если, как мы знаем, если мы не поймем смысла 17-го года, он просто повторится. Мы опять войдем в ту же самую ситуацию и опять будем проклинать, что нам никто ничего не объяснил и нас увлекли в события как щепки. Нет, мы не щепки, мы народ. Мы принимаем решение о существовании в истории на основании собственной идентичности. Мы сделали свой выбор, мы совершили определенный поступок, за который мы должны только сейчас по-настоящему ответить. Но для того, чтобы знать, за что ответить, перед кем ответить, как ответить, для этого мы должны понять смысл Октябрьской революции. Мы его не понимаем, и если будем придерживаться трех классических идеологий, которые в нашем обществе исчерпывают весь спектр идеологического подхода к Октябрьской революции, то мы никогда этого и не поймем. Не поймем, все просто повторится назад. Именно для чего нам что-то дается в истории? Для того, чтобы мы это поняли. То, чего мы не поняли, то приходит еще раз. Нам дается еще одна попытка понять то, что было раньше. Таким образом, для того, чтобы понять Октябрь, нам надо понять и логику русской истории, и идентичность русского народа. И выстроить непротиворечивую, проистекающую из нашего собственного глубинного русского мировоззрения, картину мира. То, чем мы категорически не занимаемся сегодня на этой неутешительной ноте, но приглашая всех продолжить мыслить о русской истории, о ее смыслах и об Октябрьской революции, отметая три дискредитирующие себя политические теории европейского модерна, к нам, кстати, не имеющие никакого отношения, ни либерализм, ни коммунизм, ни национализм и фашизм не являются продуктами русского сознания, русского логоса. Вот на этой грустной ноте я заканчиваю сегодняшнюю экспертизу, но приглашаю всех проснуться. Наше общество спит. Сквозь этот сон ничего различить невозможно. Невозможно различить также смысл, чудовищный и одновременно масштабный, грандиозный смысл Октябрьской революции, а значит, последнего столетия русской истории.